декабре 58 года родилась эстрадная студия МГУ «Наш дом». Ну, а 30 лет назад на ее сцене в стареньком клубе МГУ состоялась премьера спектакля, который я поставил по поэме Семена Кирсанова «Сказание про царя Максимилиана». Ну, этот спектакль тут же запретили, и сразу началась жуткая борьба за то, чтобы он вышел. Ой, в чем только не обвиняли меня парткомовские власти. Но главное, в антисоветчине. Сказку они принимали за правду. Им, наверное, претил такой народный характер сказания, поэтическая сатира на бюрократию, на государственную машину. В общем, этого всего они стерпеть не могли. Вот, к сожалению, сейчас нет возможности воспроизвести этот спектакль таким, каким он был, и собрать всех исполнителей. Иных уж нет, а те далече. К сожалению, нельзя в эту студию пригласить и тех, кто нас запрещал. Потому что студию «Наш дом» через год они после вот этого спектакля, после сказания, закрыли. Наши судьбы оказались исковерканными, но кое-кому все же удалось выбиться в люди. Их имена сегодня, наверное, знает вся наша страна. Это Александр Филипенко, Семен Фарада, Михаил Филиппов, Александр Карпов, Максим Дунаевский сидел за роялем, он был композитором этого спектакля. Ну вот я и попросил сегодня бывшего студийца «Нашего дома», наверное, вы его не знаете, Геннадия Хазанова, прийти в студию «Радио России» и вместе со мной исполнить эту поэму, поэму Кирсанова. И таким образом, я надеюсь, старый смех возродится и будет представлен вам как бы в нашем новом прочтении. Начинай!